Я еще только начинал, а он уже успел получить кое-какое представление об удачах и провалах, о поисках и тревогах, о надеждах и разочарованиях, и о тяжелом, тяжелом труде. Как бы то ни было, но мистер Грант скончался и унес с собой то умение, тот опыт, который я упрямо старался приобрести. Зигфрид достал из глубины шкафа длинную, плоскую, обтянутую кожей шкатулку. Он сдул с нее пыль и осторожно открыл замочек. Внутри на ложе из вытертого бархата поблескивал флеботом, вытянувшись рядом с круглым кровеотворяющим ударником, тоже отполированным до блеска. Я в изумлении уставился на моего патрона. «Неужели вы хотите пустить ему кровь?» «Да, мой милый, я намерен увлечь вас в глухое средневековье». Заметив мою растерянность, он положил руку мне на плечо. «Только не обрушивайте на меня все научные доводы против кровопускания. Сам я в этом вопросе строго нейтрален». «Но разве вы к этому прибегали? Я ни разу не видел, чтобы вы брали этот набор». «Прибегал. И затем наблюдал довольно-таки неожиданные вещи». Зигфрид отвернулся, словно не желая продолжать разговор, тщательно протер флеботом и положил его в автоклав. Все время, пока он стоял и слушал свист пара, его лицо сохраняло отсутствующее выражение. Цыгане, как и в прошлый раз, сидели тесной кучкой у костра. Увидев машину и сообразив, что прибыло подкрепление, мистер Мьет вскочил и быстро пошел к нам с еще одной 10-шиллинговой бумажкой. Зигфрид не взял ее. «Сперва поглядим, что у нас получится, мистер Мьет», — буркнул он и зашагал через лужайку туда, где Чубары все так же дрожал, мучительно изогнувшись. Улучшение не наступило. Наоборот, его глаза смотрели еще более безумно. Я услышал, как он постанывает, осторожно переступая с ноги на ногу. Зигфрид сказал негромко: «Бедняга. Вы не преувеличили, Джеймс. Будьте добры, принесите шкатулку». Когда я вернулся, он накладывал чубарам жгут на основании шеи. «Затяните потуже», — скомандовал он, и когда еремная вена набухала и напряглась в своем желобе, он быстро выстриг и продезинфицировал небольшой участок кожи и обезболил его. Потом открыл стеклянную кожаную шкатулку и вынул флеботом, завернутый в стерильный бинт. Дальше события развивались стремительно. Зигфрид приставил маленькое лезвие флеботома к сдувшейся вене и без колебаний стукнул по нему ударником. Из ранки тут же хлынула кровь, растекаясь по траве темным озерком. Мистер Мьет ахнул, а девочки начали что-то быстро говорить. Я понимал, что они сейчас чувствуют. Собственно говоря, меня и самого сверлила мысль. Долго ли пони устоит на ногах, теряя столько крови? Однако Зигфрид, видимо, счел, что она течет недостаточно быстро. Он вытащил из кармана еще один ударник, сунул его в рот Чубарому и принялся нажимать на челюсть. Пони невольно грыз ударник, и когда его зубы почти смыкались, кровь начинала хлестать еще яростнее. Зигфрид удовлетворился только когда ее вышло не меньше галлона. «Ослабьте жгут, Джеймс», — скомандовал он, быстро наложил лигатуру и торопливо направился к калитке в изгороди за обочиной. Поглядев через нее, он крикнул: «Я так и думал! Там есть ручей, его надо отвезти туда! Ну-ка, все за дело!» Он явно получал от всего этого большое удовольствие, и его присутствие оказало обычное действие. Мьетты оживились, захлопотали, забегали вокруг пони, натыкаясь друг на друга. Я почувствовал внезапный прилив энергии, и даже Чубары впервые словно бы заинтересовался происходящим. Мистер Мьет вместе с женой и дочерьми тянул его за узду, мы с Зигфридом обхватили его задние ноги и все дружно испускали ободряющие возгласы. Наконец пони сдвинулся с места, передвижение было мучительным, но он шел к калитке и через луг к мелкому ручью, петлявшему среди камышей. Берег был совсем пологий, и подтолкнуть Чубарова на середину ручья не составило большого труда. Он застыл там неподвижно, ледяная вода закручивалась у его воспаленных копыт, и мне показалось, что я уловил в его глазах что-то вроде надежды на скорое облегчение».